В лавке писателя, отвечаю. Только дороговато просят. Радищев-то Радищев, но все-таки житие Ушакова — это же не путешествие из Петербурга в Москву. Как вы посоветуете? И опять я не обратил внимания ни на сверлящие глаза Демьяна, ни на то, что поэт на этот раз оставил мой вопрос без ответа. За ночь раздумья я все-таки решил взять книгу и часов 12 пошел в лавку. Велико же было мое изумление, когда мне заявили, что Демьян бедный часов 8 утра, за час до открытия лавки, дежурил у ее дверей, вошел первым, купил житие Ушакова и просил передать, если кто меня увидит, чтобы я немедленно явился к нему на квартиру в Кремле. Через несколько минут Демьян пушил меня на все корки. Книгу, конечно, я взял себе, гремел он. Может быть, это и некрасиво, и неэтично, пожалуйста. Но собиратель, который смеет советоваться, взять или не взять ему житие Ушакова Радищева, обладать этой книгой не имеет права. Можно не знать многого, но не знать, что каждая прижизненная книга Радищева на вес золота, значит не знать ничего. Собирай марки. Коллекционируй подштальники великих людей, но не смей думать о книгах. Позже в мою библиотеку пришло и само путешествие из Петербурга в Москву Радищева, и многое другое, но все мои собирательские радости не могли изгнать из памяти тех огорчительных дней, которые пережил я, попавшись Демьяну, как карась на муху. «И не отдам, — гудел Ефим Алексеевич, — пока не увижу, что ты хоть что-нибудь знаешь о книгах. И не заикайся, срам!» Года три после этого, когда возникал какой-нибудь книжный вопрос, Демьян ехидно говорил, «А вот спросим у знаменитого библиофила Сокольского». Иногда, удовлетворенный ответом, он добродушно подшучивал. «Вот-вот, еще лет пяток, и выманит он у меня житие Ушакова». Выманить удалось чуточку раньше. Надо заметить, что у меня хорошая память, развитая, вероятно, профессионально, как у артиста. Как-то копаясь в книгах Демьяна Бедного, редко кому позволял он это делать, я обратил внимание на маленькую книжку издания 1827 года «Фемиды». В книжке говорилось о правах и обязанностях лиц женского пола в России, и представляла она собой нечто вроде свода судебных узаконений по женскому вопросу. Васильев Илларион. «Фемида» или «Начертание прав, преимуществ и обязанностей женского пола в России на основании существующих законов». Москва. В университетской типографии, 1827 год, 96 страниц. Для работы над каким-то филитоном для «Правды» Демьяну потребовалась именно эта книга. Звонок. «Слушай, знаменитый библиофил, нет ли у тебя случайно книжки «Фемида» 1827 года?» Я затаил дыхание. «Как? Я видел книгу у самого Демьяна на полках, а он ее разыскивает. Он, считающий незнание книг собственной библиотеки самым смертным грехом на земле. Ну, сейчас грянет бой». Дипломатично ответил, что сию минуту приеду. Приехал с вопросом, «А разве у вас, Ефим Алексеевич, нет этой книги?» «Да нет, понимаешь ли. Ищу ее лет 10, но не попадается, да и только. Книжка-то чепуховая, а вот нужна, у тебя-то она есть?» «У меня, Ефим Алексеевич, ее нет, но у одного моего знакомого собирателя она имеется. Собиратель, правда, чудной, книг насбирал уйму и даже не знает, какие у него есть, каких нет». «Кто это безграмотное чудовище?» «Да вы его знаете, Ефим Алексеевич. Это известный поэт, Демьян Бедный. Книга у него дома, в четвертом шкафу, на второй полке, а он, видите ли, ее 10 лет у других разыскивает». Пауза была тяжелая, как камень. Демьян молча открыл несгораемый шкаф, в котором у него хранились наиболее редкие книги, достал радищевское житие Ушакова, сел за стол, раскрыл книгу, и, вынув самопишущее перо, все еще молча написал на обратной стороне переплета.